Глава 30. Неутомимые страсти. После душа девушка снова захотела покурить. Она открыла в кухню окно, облокотилась на подоконник и наполовину высунулась на улицу. Чувственно выдыхая густой дым на улицу, Алсу стояла раком. «Ух, какая сладенькая жопка!» — вдруг услышала она позади. «О, а я думала, что ты уже спишь!» Не оборачиваясь на Илью, ухмыльнулась девушка. Молодой человек взял сигарету и медленно подошел к девушке. «Как спать, когда по дому ходит красивая голая девушка?» Парень негромко засмеялся. Он встал в ту же позицию, как и Алсу, его грудь и живот плотно прижались к ее спине, а голова оказалась на уровне ее лица. Он прикурил и тут же высунул руку с сигаретой на улицу. «У тебя попка просто поражает воображение», — прошептал молодой человек и нежно поцеловал девушку в висок. Это было так трепетно, что глаза Алсу закрылись сами собой, а на лице появилась счастливая улыбка. «Да, она такая сладкая!» Не открывая глаз, пробормотала девушка, слегка виляя задницей. «Да, на грех напрашивается!» — усмехнулся парень и резко двинул бедрами вперед. «На грех!» Алсу слегка нахмурилась и резко открыла глаза. «Да не переживай так!» — захохотал Илья. «Я не в этом смысле!» Алсу очень чувственно крутила задницей, ощущая, как вялый мужской орган снова наливался силой и словно просился под ягодицы, туда, где его с нетерпением ожидала трепетная пещерка. «Ой, молодой человек, что это у вас там?» Алсу весело захохотала и сделала резкую затяжку сигаретой. «Не бойтесь, я его держу!» — хмыкнул Илья, схватился за свой напряженный орган и, недолго думая, направил его под ягодицы. «Ай, Илья, ты больной?» — возмущенно прошептала Алсу. «Ай, блин!» Девушка слегка сморщилась. «Больно!» Илья ничего не ответил. Он положил руки девушки на бедра и начал очень нежные плавные движения. Вагина Алсу достаточно быстро увлажнилась и стала с удовольствием принимать в себя жилистый пенис. Девушка начала нежно постановать и кусать губы. Мужские движения становились все быстрее и быстрее. Спина Алсу все больше прогибалась, а дыхание становилось невероятно горячим и возбужденным. Напряженный член бодро скользил внутри, чувственно массируя жаркое влагалище. Девушка чувственно выдыхала и едва слышно скулила от наслаждения. «Подожди, я не хочу так!» Она резко оттолкнула парня и, взяв его за руку, повела в его комнату. Задыхаясь от переполняющего желания, она толкнула молодого человека на кровать. «Теперь я тебя трахну!» — прошипела она и, азартно закусив губу, забралась на мужское тело сверху. Тяжело дыша от возбуждения, девушка ловким движением ввела в себя крепкий мужской орган и чувственно выдохнула. Руками она оперлась на мощную мужскую грудь и туманно глянула на парня. Сгорая от страсти, она начала быстро двигать задницей взад-вперед. «О, класс!» — возбужденно прошептала она, чувствуя, как под ней активно шевелится сильное мужское тело. Ее пышные ягодицы плотно ерзали на крупных горячих яйцах. Она высоко задрала голову, ее глаза сильно закатились, а губы непроизвольно приоткрылись, жадно глотая воздух. Она очень тихо скулила и все быстрее двигалась взад-вперед, искренне обтираясь напряженным клитором об мужской лобок. Иногда она замедляла скорость, делая несколько плавных движений, и снова начинала ритмично ерзать на мощном мужском теле. В полумраке она видела возбужденное лицо и заводилась от этого до предела. Она все громче дышала и активнее двигала бедрами. Молодое, сильное тело просто сводило ее с ума. Она всем весом опиралась руками на спортивную грудь и старательно ускорялась, с искренним вожделением отмечая, как под молодой кожей шевелятся мощные живые мышцы. Она настойчиво терлась клитором об мужское тело и буквально задыхалась от нарастающего удовольствия. С ее губ непрерывно срывалась тихая, едва слышная «ох». Она периодически кусала губу. Все ее тело было пропитано горячим липким потом. Вскоре она остановилась. «Все, я устала», — ухмыльнулась она. Илья тут же перевернул ее на спину. Он сел напротив ее промежности и, высоко задрав ее ноги, стал прицеливать свой торчащий колом член к раскрытой вагине. Он чуть двинул бедрами вперед, и напряженный член мгновенно проскользнул в жаркое влагалище. Алсу тихонько простонала и прогнула спину. «Ох, как горячо у тебя там!» Возбужденно выдохнул Илья. Он положил руки девушки на талию и начал очень медленно двигаться внутри. Жилистый орган приятно терся об напряженный клитор, в котором стремительно нарастали яркие ощущения. Алсу очень неровно дышала, мышцы ее живота с силой втягивались. Постепенно молодой человек стал наращивать скорость и уже через пару минут бурно трахал девушку, словно пытался пронзить ее насквозь. Он крепко держал ноги Алсу под коленками и быстро двигался в ее разгоряченном влагалище. Алсу еще сильнее прогнула спину. Под яростными мужскими движениями она вдруг почувствовала, как по ее телу снова распространяется горячий липкий пот. Кровать ритмично скрипела под тяжелой страстью Ильи. Он очень достойно держал ритм и с интересом смотрел на возбужденное лицо подруги. Алсу тоже изредка поглядывала на любовника. В полумраке она нечетко видела, как задирается его голова и закатываются глаза. Его бедра с силой шлепались о пышную задницу. Примерно через 15 минут такой долбежки молодой человек остановился. «Ох, я тоже устал!» Шепотом засмеялся он. Чуть отстранившись, парень плотно свел ноги Алсу вместе, высоко их задрал и навалился на них всем телом. Он оперся на свои руки и мягко вошел в возбужденную пещерку. Его толчки были мощными и очень короткими. Горячие яйца с силой врезались в женские ягодицы. От плотно сведенных ног влагалище Алсу становилось невероятно узким и обеспечивало неописуемо тесное трение. Илья всем весом опирался на кулаки и животом лежал на ягодицах подруги. Пяточки Алсу уверенно лежали на сильных плечах. Она нервно вцепилась в сильные мужские руки и как-то дико смотрела на парня. Илья громко пыхтел, словно занимался сексом в последний раз в своей жизни. Его бедра силой долбили упругую задницу. Жилистый пенис настойчиво влетал внутрь. Постепенно скорость становилась все быстрее и быстрее. На протяжении 10 минут парень не остановился ни на секунду. Он буквально с размаха трахал Алсу, всем весом наваливаясь на ее задранные кверху ножки. От безудержной долбежки два молодых тела мгновенно пропотели насквозь. В комнате практически повис плотный запах секса. «Ах! Ах, все, все, Илюш, я устала так лежать!» Шепотом засмеялась Алсу. Илья улыбнулся, раздвинул ноги подруги и, не выходя из уютного мокрого влагалища, по классике лег на девушку сверху. Его бедра тут же взяли быстрый темп. Алсу крепко обхватила шею парня и чуть выше приподняла ноги, сильно сгибая их в коленях. «Ах, ах!» Чувственно дышал Илья, яростно двигаясь между вспотевшими от страсти ляжками. Он судорожно целовал нежную шею, все более яростно трахая мокрое насквозь влагалище. Жаркое дыхание молодых людей буквально переглушало друг друга. Их руки судорожно гладили плечи и спины, а лобки влажно обтирались друг от друга. Вскоре Илья разогнался до какого-то запредельного ритма. И в течение 10 секунд трахал потное женское тело, после чего резко вскочил и, стоя перед промежностью Алсу на коленях, стал медленно дрочить. По его телу прошла сильная судорога экстаза. Едва сдерживая горячее дыхание, девушка с интересом смотрела, как из толстой красной головки вытекают огромные белые капельки и лениво падают ей на лобок. Илья еще раз сильно вздрогнул. Он несколько раз открыл и закрыл головку, после чего устало рухнул на кровать рядом с подругой. Он нежно чмокнул девушку в губы и лениво развалился на спине. — Ты секс-машина! — задыхаясь, прошептала Алсу и шепотом захохотала. — Ты тоже не бревно! — хмыкнул Илья и устало закрыл глаза. — Мне в душ надо! — тихо сказала Алсу, также не открывая глаза. — Давай сначала ты, я пока полежу! — ухмыльнулся Илья. — Совсем сил нет! — Ну вот, все силы на меня потратил! — снова засмеялась девушка и лениво поднялась с кровати.